Глава 33. Гражданство по скидке. «Ха, так понимаю, вы меня вербуете не ради того, чтобы увеличить население своего государства. Что вы хотите от меня?» «То, что ты умеешь. Ты ведь не собираешься сидеть дома постоянно?» «Нет, конечно. Ну вот, ты будешь заниматься тем, чем занимаешься, но при этом шпионить в соседних государствах для вас?» «Не только. Шпионить могут другие люди, специально для этого обученные». «А как насчет Либерти и остальной команды? Они согласились на ваше предложение?» «Согласились бы». «Что значит «бы»?» «Дело в том, что мы потеряли с ними контакт». «Так они не сбежали тогда?» «Я был уверен, что они...» «Они смогли уйти от преследователей. Мы поручили им новую миссию». «Что еще за миссию? Мы же все в розыске, и мы не могли...» Цель миссии была вне населенных миров. «А где тогда?» «Отдалённая планета ЛТ-891 находится даже за границами фронтира». «И что ж там интересного?» «Мы не знаем. Есть мнение, что там имеется редкий артефакт «Притеч», который мы хотели заполучить. За ним и выдвинулась команда, но в системе множество аномалий, и, похоже, Либерти не справилась. Во всяком случае, с того момента, как они в последний раз выходили на связь, прошло уже прилично времени». «Выходили на связь? Почему они не связались со мной?» «Я запретил. Это слишком опасно. Они могли выдать свое местоположение, или ты, получив сообщение, мог привести хвост за собой». «Да я бы не мог привести хвост». «Вижу, что Мерк от тебя не отстает и следует по пятам. Хотя ты уже неоднократно сменил имя. Даже мы умудрились потерять тебя, а вот Мерк — нет». «А, я думал, вы наняли Мерк». «Нет. И я понятия не имею, кто это был. В любом случае, тебе лучше не попадаться наемникам в руки. Учти. Уверен, что тебя попытаются использовать для очередного очернения ВКС». «Тогда почему мы с вами беседуем? Думал, вы всегда почищаете хвосты». «Это уже не важно. Начавшиеся процессы не остановить, а очередная куча дерьма, которая польется на ВКС, ничего не изменит. Вернее, лишь ускорит развитие событий, поэтому нам плевать. Ну а ты? Тебе нужно быть осторожнее». «А к слову, как вы смогли меня найти? Вы же только что сказали, что потеряли мой след». «Случайность, Рика, случайность. Помнишь того пирата, за которого ты получил награду?» «Но...» «Мы на него тоже охотились». «И зачем какой-то вшивый пират ВКС? Даже не ВКС, а восьмому флоту, без пяти минут отдельному, независящему от ассамблеи государству?» «Пират — один из наших проектов». «Это как?» «В каком-то роде так же, как и ты. Мы его создали». В этот момент Торм поднес руку к уху и произнес: «Кэти, будь любезна». Двери в номер Рика открылись, и на пороге появилась дамочка в строгом деловом костюме, а за ней маячили две фигуры, облаченные в боевые скафы. Рика похвалил себя, он был прав. Конечно же, Торм не заявился сюда сам, он притащил с собой боевиков на случай, если Рика не захочет говорить или даже попытается полковника убить и сбежать. Но стоит отдать полковнику должное, язык у него был хорошо подвешен, и пока у Рика таких мыслей не возникало. «Знакомьтесь, это госпожа Паркер из центра». «Что еще за центр?» «Один из наших научных отделов. Появился, кстати, благодаря тебе». «Ха, с чего вдруг такая честь?» «Видишь ли, твоя проблема нас очень заинтересовала». Рика же судорожно соображала, о какой проблеме вообще речь. «У тебя феноменальные возможности с одной стороны. Ты можешь освоить столько баз, сколько рядовому обывателю даже с блоками внешней памяти и не снилось. С другой стороны, нас очень удивило то, что ты не проявляешь никаких способностей ни в одной из изученных дисциплин. Так сказать, всюду середнячок, ничего выдающегося, никаких талантов. Нам стало интересно, почему так». Рика нахмурился. Вот значит, о чем он. «Что ж, что есть, то есть. У Рика действительно не было талантов, но это не его вина. Его создали усредненным. Впрочем, за это он получил бонус. Те самые феноменальные возможности по усвоению баз, которые упомянул Торм. Короче говоря, мы решили создать еще одну личностную матрицу. И в этот раз мы хотели добиться иного результата. Получить пусть и ограниченного одной-двумя областями, но гения. И как? Удалось? Удалось. Мы получили двух таких гениев. Вклинилась госпожа Паркер из центра. Голос у нее был немного хриплый, тихий и угрожающий. Они уже сейчас демонстрируют недюжинные способности в тех сферах, для которых их создали. Несколько лет, и мы получим десятки, если не сотни таких. Это будет прорыв для нашего новообразованного. Это все прекрасно, но при чем тут пират? Никакой это не пират, а... Видишь ли, как всегда бывает при подобных экспериментах, помимо основного результата мы получили массу, так сказать, побочных. Рико удивленно уставился на Торма. Что еще за побочные? Основная масса наших подопытных не проявляет сверханомальных способностей в каких-либо дисциплинах. Зато они обладают аномальными адаптивными способностями, невероятной скоростью обучения и, в каком-то смысле, паранормальными аналитическими способностями и навыками прогнозирования. Паранормальными аналитическими способностями и навыками прогнозирования? Вы что, карманных пророков создали? В каком-то смысле. Далекое будущее они, конечно, предсказать не могут, но вот ближайшее, особенно то, которое касается непосредственно их. Охренеть! Эти чудики видят будущее? В каком-то смысле, но и ошибки не редкость. Все зависит от того, как много у них данных для анализа и насколько они верны, точны. Однако не это главная проблема. И какая тогда? Их адаптивность. И что под этим подразумевается? Эти люди могут стать тем, кем захотят. Причем в кратчайшие сроки. Изучил базу данных и стал шахтером, причем даже бывалые не смогут понять, что перед ними новичок. Надоело, стал пилотом, причем довольно неплохим, который за пояс заткнет большинство тех, кто летает по нескольку лет. С такими темпами эти ваши ребята могут изучить все имеющиеся базы и стать профи во всех сферах. Эдакие всезнающие полубоги. Не выйдет. У них, в отличие от тебя, очень ограничена память, и расширить ее невозможно никак. Поэтому изучить все не выйдет. Ха! А вы находчивые ребята, хитро придумали. Так при чем тут пират? Тот, кого вы знаете под кличкой «Счастливчик», один из наших подопытных. Он сбежал и успешно скрывался от нас, но мы вышли на его след. К сожалению, мы опоздали. К тому моменту вы напали на него и уничтожили его корабль. Более того, самого счастливчика тоже убили, причем пристрелили Димаком. Так что все, ваши поиски завершились. Он мертв, гарантированно и без возможности ожить. Это не совсем так. Мы уверены, что он жив. Зря, тело в морге. Я сдал его в ВКС, и они выплатили мне награду. Знаем. Так мы и вышли на вас. Вот значит, как вы меня нашли. Я сам засветился. Да. Я совершенно случайно узнала, копаясь в вашем личном деле, что вы подопечный полковника, и решила поставить его в известность. Но как вы поняли, что это я? Внешность изменил, документы и идентификатор другие. Брось, Рика. Ты как ребенок. Есть десятки других параметров, по которым можно узнать, кто ты есть на самом деле. Знать бы, что это за параметры. Ну уж нет. Будь ты в наших рядах, а не как вольный подрядчик, другое дело. А так... Не хочешь на службу, хочешь оставаться свободным, тогда руки прочь от наших секретов. Как скажете. Ну так что же там с пиратом? Мы уверены, что наша цель жива. Повторюсь, я лично видел, как... Тот человек, о котором вы говорите, не наша цель. Это подставное лицо. Скорее всего, наш парень его нанял, прикрывался им как ширмой. Если это так, то понятия не имею, как вам помочь. На корабле счастливчика был только он и плененные пилоты. «Вот, с этого момента поподробнее». Рика нахмурился, но вспомнил и назвал имена. Паркер тем временем поставила на столик свой приватник, включила режим голограммы, и над устройством появилось человеческое лицо, которое Рика тут же узнал. «Да, один из пленных. Это Джаред Весс». «Вот, это наш парень. Он обнаглел настолько, что назвался настоящим именем». «Погодите. Вы хотите сказать, что именно он был счастливчиком?» «Он». «Но он же пристрелил пилота, он же...» Заметал следы. Когда понял, что выхода у него нет, решил прибрать за собой. Убил пилота, чтобы тот ничего не смог сказать. Выдал себя за одного из пленников. Но остальные пленники говорили, мы их уже нашли и допросили. Все они сидели в своих камерах и до момента освобождения не видели друг друга, вообще не знали о существовании других пленников на корабле. Джаред, когда понял, что ему конец, освободил остальных, представился таким же пленником и повел всех на мостик, где быстро пристрелил ничего не подозревающего пилота на глазах у остальных. Тем самым он убрал того, кто мог его выдать. Заполучил свидетелей, которые сами свято верят, что он сам такая же жертва пирата, как и они. Ха, вот ведь ублюдок. И где он? Вы его нашли? Нет. После того, как вы его доставили на станцию, он будто растворился. Наверняка поменял имя, деньги ведь у него были. Может, улетел как шахтер, может, нанялся на какой-нибудь грузовоз помощником или просто как пассажир. Или остался на станции. Если он, как вы говорите, может стать кем угодно, мог запросто остаться на станции. Наняться в ремонтники, например. Вы ведь его искали? А где лучше всего прятаться? На виду? Паркер, вы проверили станцию? Да. Ответ ее звучал как-то неуверенно. «Вы всех проверили? Не могли его пропустить?» «Чёрт, если он устроился работником станции, могли упустить. Но теперь уже поздно, почти уверена, что он сбежал». «Всё же нужно проверить. Может, нам повезет. Паркер кивнула и покинула номер. Торм же повернулся к Рика. «Что ж, вернемся к нашему разговору. Джаред — это, в конце концов, проблема Паркер. Пусть им и занимается. А у нас свои дела». «И какие же?» «Думаю, ты сам уже знаешь. Я хочу, чтобы ты нашел свою группу. Точнее, в первую очередь, чтобы ты нашел и забрал артефакт». «А кто бы сомневался, что именно это будет в первую очередь?» «Таковы реалии. Люди нам тоже нужны, особенно такие, надежные, исполнительные. Но артефакт важнее. Впрочем, между нами говоря, если перед тобой будет выбор, артефакт или группа куража, лично я бы предпочел, чтобы ты забрал людей. Начальство будет недовольно, но...» «Игорь Анатольевич? Он вроде как всегда ценил и дорожил своими людьми». «Так и есть. Но Игорь Анатольевич — это высшая инстанция. А есть еще и прослойка между ним и мной». «Раньше ее не было». «Раньше мы не строили целое государство. Короче, задачу ты понял?» «Понял. Но есть более подробная информация касательно места поисков. И вы сказали, там аномалий полно». «Да, мы думаем, что их создает артефакт. Собственно, именно аномалии были обнаружены, и благодаря им наши аналитики пришли к выводу, что это нечто вроде защиты, окружающей или создаваемой артефактом». Рик уже получил пакет данных от Торма, перебросил их на свой приватник и теперь просматривал. Можно было это сделать и с помощью нейросети, но Рика не хотел отключаться от реальности, продолжал слушать то, что говорил ему Торм. «Ну что же, задача явно не из легких, и теперь стало понятно, почему туда отправили Либерти. Корабль команды был маленьким и проворным, Либерти управлял им легко и непринужденно, будто он был частью ее. Так что если кто и мог справиться, протиснуться сквозь все эти аномалии в системе, то это была она». Вообще система, в которую предстояло лететь, напоминала лабиринт с минными полями. Малейшая ошибка и... совершенно непонятно, что с тобой случится. Корабль разорвет на части, сплющит, взорвет, подожжет. Рик знал множество историй об аномалиях и знал, что есть несколько их видов, воздействующих на материю, в них попавшую по-разному. Сам он с ними никогда не сталкивался, но все же имел представление о том, с чем ему предстоит столкнуться. И сейчас он пришел к выводу, что ни его корабль, ни тем более он сам к такому испытанию не готовы. Хоть у Рика были все сертификаты для управления кораблем, он понимал, его навыков и умений не хватит для полета в этой системе, то есть благополучного полета. С большей вероятностью он получит свое, попав в первую же аномалию. Впрочем, проблема заключалась не только в его навыках. Лунь слишком большая и неповоротливая для такого задания. Она не сможет там пройти. Все это он и выдал Торму. Тот, оставаясь совершенно спокойным, кивнул. «Она не то, это бой пилот, не справится? Ты можешь ей предложить гражданство?» «А она не хочет лезть во всякие истории, не хочет проблем». «Что ж, значит, тебе нужно найти другого пилота, раз в собственных силах ты не уверен». «Есть такой. Вот только я не знаю, как его найти. Быть может, вы мне поможете?» «И кто это?» «Юджин Гробовский». «Борода? Ты уже просил ему помочь, и ты даже не представляешь, какими словами он тебя называл». «Ну, отчасти он прав. Я предал всю команду. Не без вашей помощи, кстати». Зато после этого ты стал свободен. И Гробовски. Он получил больше того, на что смел рассчитывать. Получил то, о чем мечтал. С чего ты взял, что он согласится помочь тебе, не говоря уж о том, чтобы вновь работать на нас? Все просто. Вы сами говорили о грядущем хаосе, а у Бороды, как я слышал, есть дети. Он дорожит своей женой, Марго, так что почти уверен, что он согласится. Если, конечно, вы готовы предложить ему те же условия, что и мне. Ха, он не станет тебя слушать. Я все же попытаюсь. Ладно, допустим. Можешь привлекать к работе кого хочешь. Условия гарантирую те же, что и для тебя. Что еще? Да, собственно, все. Корабль я найду сам. Даже знаю, какой. В прошлый раз украсть его не получилось. В этот раз Кассель тебя убьет, можешь не сомневаться. Я все же попробую. Ладно, как знаешь. Тогда вопрос, где мне найти Юджина? Вот этого я не знаю. Он исчез с наших радаров давным-давно. Наверняка поменял уже с десяток идентификаторов и засел в какой-то дыре. Но не мог же он не оставить никаких следов? Оставил. Относительно недавно на одну из наших тюрем совершили нападение. Есть мнение, что корабль, который привез наемников, управлялся как раз Юджином. С чего такие выводы? Корабль назывался «Ракот-2». Да, это он! Ну так с чего мне начать поиски? Я бы на твоем месте обратился к старому знакомому, Черному Джеку. Думаю, он в курсе. Мы начали расследование, но стало не до того. Понял, спасибо. Торм поднялся с кресла. На всё про всё у тебя полгода. Если до конца этого срока не объявишься, я поручу работу другим. Они есть, эти другие? Есть. Если бы были, вы бы не гонялись за мной. Полгода, или сделка отменяется. Повторил Торм и вышел из комнатушки.